Глава 3. Он тоже узнает меня и в первую секунду смотрит, подняв брови от удивления. «Ева, наконец-то!» — восклицает баба Яся. Бабушка и хам-незнакомец поднимаются со своих мест. «Здравствуйте!» — прохожу к столу. «Здравствуйте!» — произносит хам. «Ева, познакомься, это Ратмир, внук Ольги Ивановны!» Я начинаю кусать губу, потому что не представляю, как сказать этому, что я рада с ним познакомиться. Нет, не рада. Как этот гад вообще оказался здесь? Он что, выслеживал меня, а внука Ольги Ивановны устранил где-то по пути? Нет, я, конечно, утрирую. Но разве бывают такие совпадения? Из всех мужчин в этом городе, почему он? Рад знакомству, Ева. Ратмир теперь хмурится, будто размышляет о чем-то. Я так и не отвечаю ему. Бабушка нервно хихикает. Засмущалась внучка. Еще бы. Была бы я помоложе, я бы тоже робела в обществе такого жениха. Он не жених. Произношу себе под нос, но бабушка слышит. Нет, конечно, нет. Оправдывается она. Никто на вас не давит. Евочка, присаживайся. Она показывает на стул рядом с этим чудовищем. Все садятся обратно за стол, а я продолжаю стоять. Ольга Ивановна нервно поглядывает на свою подругу. Ева, сядь! Рявкает бабуля, а потом добавляет ласковым голосом. «Обед стынет». Я прохожу на единственное свободное место, и как только сажусь, он оборачивается на меня и заглядывает мне в глаза. У меня сердце в груди подскакивает от этого неожиданного движения. Ратмир изучающе смотрит на меня своими темно-серыми, отливающими в голубизну глазами. Это цвет грозового неба. Ни у кого не видела таких глаз. И что он пытается разглядеть в моих? Да еще и так беспардонно, при бабушках за столом. Я себя такой маленькой рядом с ним чувствую, такой уязвимой. Он огромный, выше меня на целую голову, хотя я не маленькая. У него приятные черты лица. На мужественном подбородке короткая борода, больше похожая на давно запущенную щетину. Черные волосы в стрижке канатка, и я снова улавливаю его запах. Он похож на запах свежесрубленного дерева с ноткой меда с горчинкой. Ратмир отворачивается от меня. И я только в эту секунду понимаю, что все это время не дышала. «Ратмир, расскажи Еве, чем ты занимаешься. Ей наверняка интересно», — улыбаясь, просит Ольга Ивановна. «Лесом», — отвечает коротко, даже грубо. Бабушки снова переглядываются. «Так, давайте я положу кому-нибудь салатик». Баба Яси берет вазочку с Цезарем. «Ратмир, ты будешь?» «Давайте». Он берет у нее тарелку. «Я сам». У Ратмира свой бизнес. Он один обеспечивает всю нашу семью. Начинает Ольга Ивановна. Расскажи поподробнее, Оль. Бабушки начинают общаться между собой, чтобы заполнить разговорами напряженность момента. Только вот они обе не понимают, почему в воздухе искры летают. Что тебе положить? С интонацией бездушной машины Ратмир обращается ко мне. Я сама. Какое великодушие! Старается играть джентльмена. Только я не забыла, какие слова он наговорил мне в магазине. Беру блюдо с кусочками курицы в кисло-сладком соусе и выкладываю несколько штук себе на тарелку. «Ратмир с нуля построил свой бизнес», — продолжает Ольга Ивановна. «Надо же, какой молодец! Небось, по головам только так шел, чтобы добиться успеха». «Он начинал с небольшого лесопильного завода, который со временем превратился в мощную корпорацию с собственными производственными линиями мебели и экспортом пиломатериалов по всему миру», — гордо рассказывает Ольга Ивановна. «По всему миру, с ума сойти, он в сотни раз богаче моей бабушки. И почему у всех богатых людей такой дурной характер? И баба Яся хочет, чтобы я вышла замуж за этого человека? Чтобы он посадил меня в какую-нибудь золотую клетку и навещал как наложницу, когда ему приспичит? Ну уж нет. А вот интересно, ему это зачем нужно? Тоже пообещал бабушке, чтобы не расстраивать ее? Или он реально собирается жениться?» Я чувствую, как от нервов в горло подкатывает тошнота. А еда на столе совсем не вызывает аппетит. Не потому, что она плохая, просто мне некомфортно находиться в обществе Ратмира. И вообще, этот обед похож на цирковое шоу. «Вы такая красивая пара!» — говорит бабушка, глядя на нас с Ратмиром, сложив руки ладошками вместе. «Согласна!» — кивает ее подруга. «Если бы детки поженились, я бы стала самой счастливой бабушкой на свете!» «Все возможно», — коротко отвечает Ратмир. Я смотрю на него, округлив глаза. Он не оборачивается на меня, продолжая возвышаться рядом, как гора. Но я уверена, он видит, что я на него сейчас смотрю. Сердце у меня в груди начинает биться быстрее, и я чувствую, что мне не хватает воздуха. Думает, буду ублажать его за дорогие шмотки. Так же он про меня сказал, гад бессовестный. Воспоминания из магазина накатывают на меня новой обжигающей волной. Во мне разрастается злая буря. Я готова к словесной перепалке с этим мужчиной. И если этот обед сейчас не закончится, я не выдержу и выскажу этому женишку все, что я о нем думаю. Я резко встаю со своего места, мой стул шаркает по паркету. «Ева, ты куда?» – негодует баба Яся. «Мне душно, надо подышать свежим воздухом, извините меня, я вернусь». Выхожу из-за стола и иду в коридор обуваться. Наклоняюсь, чтобы застегнуть босоножки, а когда выпрямляюсь, вижу перед собой Ратмира. Подкрался, как ниндзя. «Нам не о чем говорить». Качаю головой, выхожу из квартиры. Ратмир идет за мной.